Глава 35. Немерено. Элли на маковом поле и лампобикт. Сколько бы ты ни терял, так падают звезды, снова сияя в небе синим. Сколько бы сердце твое по частям не разбивалось, оно вновь расцветет с новой силой. Сохрани свой свет, ведь не опустеет твоя ладонь до тех пор, пока ты любовь. Я вхожу в знакомое пространство, окруженное темнотой. В этом доме все пропитано запахом Райана, и его присутствие за моей спиной усложняет сложившуюся ситуацию. Легкое прикосновение к волосам заставляет повернуться и увидеть его яркие глаза, сверкающие в темноте. Как чертов ночной лес со сверчками, летающими в его глубинах. Райан проводит рукой по моим волосам, другая его рука тянется к моей шее, и я напрягаюсь от воспоминаний. Они держали меня за шею во время всего процесса пыток, насилуя, заставляя смотреть на истерзанное тело Эмили, чтобы я знала, что меня ждет в конце. Но я так и не получила обещанного конца, поэтому их решение привело меня к мести. Монстрам действительно стоило убить меня тогда. «Посмотри на меня, тигренок». Его голос мягок и никак не соответствует образу сумасшедшего боксера, убивающего своих противников, разрывая их на жалкие лоскутки. Но Райан мягок для меня, доказывая, что тьма может существовать вместе со светом. Все в нашем мире черно-белое, и только от нас зависит, какую сторону мы принимаем. Но какую все же сторону приму я? Не знаю. Я не знаю. Поднимаю на Райана глаза, видя молчаливую просьбу. Он просит не отключаться, не ходить в те места, куда ведет сознание. Если бы это было так легко, я бы не делала этого, Райан. Вслух отвечаю на его вопрос, устав играть глазами. «Я могу помочь тебе?» «Нет, не можешь. Это только моя битва, не твоя». «Я давно усвоила, что каждый человек должен помочь себе сам, ведь никто не в силах залезть в твой мозг и стереть воспоминания. Очевидно, что я еще не нашла действенного способа справиться со своей головой, но это не значит, что позволю найти его другим. Я привыкла полагаться только на себя. Тогда позволь отвлечь. Мягкие губы касаются моих. Прикосновение, и не больше. Райан только прижимает своими губами, предоставляя выбор, ответить ему или оттолкнуть. Я должна отвергнуть мужчину, уйти во тьму, которую заслужила. Разорвать монстров на части и исчезнуть навсегда. Я не должна позволять чувствам появляться, не должна привыкать к свету, который он приносит. Не должна, не должна, не должна. Я приоткрываю свои губы, приглашая, желая попробовать его вкус, язык, зубы. Я делаю все то, что не должна. Но будь я проклята, если откажу себе в поцелуе с Райаном. Последний и единственный человек, которого я целовала, был Адриан. Я никогда не целую мужчин, которых использую. Но Райан другой. Он вызывает то, что я не должна ощущать, но все равно не могу отказать себе в этом мужчине. Завтра я могу погибнуть или в любой другой день, так и не попробовав того, чего желаю со всей неистовой силой. Пока у меня есть возможность жить, я хочу рискнуть. Рискнуть вместе с ним и посмотреть, что из этого выйдет. Райан отвечает на приглашение, кладет руки на мою талию и крепко целует в ответ, прижимая сильными руками ближе к себе. Я обвиваю его крепкую шею и ощущаю каждую мышцу, объятую пламенем. Его губы подчиняют себе мой контроль, выигрывая в этой схватке. Райан все подчиняет себе, не оставляя и шанса на борьбу. И я отдаю власть, наслаждаясь тем, что могу отпустить контроль и чувствовать себя в безопасности. Но как я могу чувствовать безопасность рядом с человеком, который способен убить? Наверное, так же, как и он чувствует себя рядом со мной, даже не подозревая, на что способны демоны в моей голове. Мы сталкиваемся со стеной, продолжая целоваться. Его язык исследует мой рот, проникая слишком глубоко, цепляя все нервные окончания. Руки Райана поднимаются с моей талии, одна ложится на грудь в мягком прикосновении, которое практически не чувствую. Другая рука обвивает мою шею, заставляя выгнуться, давая больше доступа. Мужчина целует меня еще крепче, так крепко и по-собственнически, что мои пальцы подгибаются в туфлях. Я встаю на носочки, пытаясь дотянуться до него. Райан сжимает мою шею, и тело непроизвольно уносит на ту сторону, куда он просил меня не ходить. Запах крови, рвоты, мочи забивает легкие, но я продолжаю его вдыхать, пытаясь разделить ее страдания. Даже тогда, когда сердце подруги больше не бьется. Я пытаюсь внедрить в свой сопротивляющийся мозг эту информацию, чтобы отгородиться от боли в теле, которую они приносят. Мои пытки только начались. Я чувствую клинок рядом с интимной частью тела, которую видел только один человек в этой жизни. Человек, который привел меня сюда. Клинок разрезает нежную кожу рядом с бедрами. Другой монстр держит мою шею слишком грубо, слишком сильно, но не настолько, чтобы задушить меня окончательно. Они заставляют смотреть на тело Эмили, наслаждаясь болью на моем лице. Но я не дарю им свои крики, как глубоко бы они ни резали. Я продолжаю твердить себе, что осталось совсем немного потерпеть, и мы будем рядом. Я уйду вместе с Эмили, и боль закончится. Ведь так боль не последует за мной в иной мир. Поджимаю губы, не давая больше целовать себя, когда воспоминания начинают стихать. «Я не могу». Мой тихий шепот разрушает всю атмосферу. Но я действительно не могу. Я вычеркнула троих человек из своего списка. Я вычеркнула троих человек из своего списка. Но они все еще имеют власть над моим телом и разумом. Тяжело дышу, пытаясь побороть панику. Руки Райана не отпускают мое тело, продолжая успокаивающе поглаживать область шеи. Я задерживаюсь в его прикосновениях, отпуская всю панику, дрожащие конечности, жестокий кулак, сжимающий мое сердце и легкие. Остается только Райан, его нежное прикосновение, его приятный запах. И больше ничего, никакой паники. «Хорошо, я приму все, что ты можешь мне дать. Ты не должна идти на большее, если не готова, тигренок». Райан мягко целует в губы, отпуская. Но я не хочу расставаться со спокойствием, которое приносит его тепло. Моя рука тянется к его, переплетая наши пальцы, наслаждаясь контактом, по которому скучало тело. В прошлый раз я была любвеобильной, любила объятия, поцелуи, прикосновения. Но теперь эта часть мешает оставаться холодной в настоящем. Райан принимает мою руку, ведя дальше по дому. Мы поднимаемся по ступеням в полном мраке, и я благодарна, что он не включает свет. В темноте мне легче открыться ему, не чувствуя дискомфорта. Тьма стала зоной моего комфорта, несмотря на то, как сильно иногда я жажду света. Мы входим в его комнату. Узнаю ее по широкой кровати в середине помещения и вспоминаю свой провал. Но теперь мне не стыдно, я рада, что открылась, и это привело нас в сегодняшний день, ведь я давно не чувствовала себя настолько живой внутри. Яркий свет зажигается в комнате, когда Райан щелкает по выключателю. Сощурив глаза, я моргаю пару раз, пытаясь привыкнуть. Райан отпускает мою руку, чтобы достать из шкафа черную футболку. «Если тебе нужно искупаться...» «Ванная прямо», — говорит он, протягивая свою футболку, что уже стало привычной рутиной. «У меня дома скоро будет коллекция его одежды». «Я знаю, где у тебя ванная». «Знаю. Просто решил проверить, начнешь ли отрицать, что рылась в моих вещах». «Я не рылась, только позаимствовала зубную щетку». Мужчина сокращает расстояние, наклоняя голову к моему лицу. Поэтому крышки моих лосьонов, духов, гелей для душа были открыты. Вот черт, нужно научиться убирать за собой улики без помощи Лиама. Если бы знал, что тебе так нравится мой запах, я бы позволил нюхать меня сколько угодно. Тогда бы я точно получила бы передозировку и сошла с ума от желания. Закончил? Могу я пройти в ванную? Райан улыбается, наклоняясь к моим губам, даря легкий, как перышко, поцелуй. «Теперь можешь». Он делает шаг назад, пропуская. Я стремительно ускользаю, быстро дыша, не привыкшая к этой его стороне. Слишком нежный и манящий, показывающий, что я ему не безразлична. Быстро раздеваюсь, игнорируя боль в плече, и забираюсь в душевую кабину, включая холодную воду, чтобы остудить тело и придать разуму рациональности. Душ бьет холодными струями, в то время как я избегаю попадания воды на раненое плечо, обтянутое бинтом, который завтра нужно будет сменить. Выбираясь наружу, сталкиваюсь со своим отражением в зеркале и замечаю, что выгляжу совсем по-другому. Кожа утратила бледность, суровость и морщинистость. Появился легкий загар и румянец. Лицо гладкое и ровное, нет ни единого прыща, которые были ранее из-за употребления алкоголя в больших количествах. Глаза светятся жизнью, несмотря на усталость и боль на затворах голубизны. Мое тело подтянуто, и румянец покрывает его, как и лицо. Я больше не обращаю внимания на шрамы, когда смотрю на себя в зеркало. В последнее время я лишь подмечаю изменения. Изменения, которые происходят рядом с Райаном. Беру в руки его футболку, расстраиваясь, что она пахнет стиральным порошком, а не хвойным запахом мужчины. Быстро натягиваю на себя, убеждаясь, что бинта не видно, и приступаю к умыванию. Я смываю весь макияж, чищу зубы, удивляясь тому, что щетка, которую использовала в прошлый раз, так и лежит на месте. Заканчивая, встряхиваю волосы, распушив локоны. Переводя дыхание, выхожу к Райану, заставая мужчину на кровати. Его руки покоятся за головой, демонстрируя бицепсы. Одеяло прикрывает только нижнюю часть, открывая моим глазам доступ к 8 кубикам на животе и коже, покрытой татуировками. «Мы будем спать вместе?» С придыханием спрашиваю, сжимая ручку двери. Румянец ярче вспыхивает на коже от его вида и взгляда. Я думала, монстры убили мое тело и привили ужас к сексу. Думала, никогда больше не смогу ощущать удовольствие от близости. Не знаю как, но Райану удается откопать все убитые части. «Ты предпочла бы спать по отдельности?» «Нет. Я не смогу уснуть одна в его огромном доме, окруженном лесом, полным опасности. Но не только в этом причина. Я просто хочу быть рядом с Райаном. Хочу заснуть в его крепких руках. Хочу чувствовать запах мужчины всю ночь и знать, что на этот раз ночные кошмары не догонят меня. Я просто хочу этого и уже устала отрицать очевидное». Отпуская ручку, делаю шаги в сторону кровати. Отбрасываю одеяло и, ложась на свободную сторону, к нему боком. Райан выключает свет, а затем, повернувшись лицом ко мне, двигает свое тело ближе к моему. Его рука ложится на талию под одеялом, прижимая меня сильнее и сплетая наши тела. Мы сталкиваемся лбами, дыша одним воздухом. Но я все еще не готова к тому, к чему может привести подобная близость. «Райан, Я просто обнимаю тебя. Я не зайду дальше, пока ты не попросишь. И помнишь, ты говорила, что у тебя критические дни. Напрягаюсь в его руках, вспоминая свою ложь. Прости, тигренок, но я не пират, чтобы прыгать в Красное море. Из меня вырывается громкий смех. Я вся трясусь в руках мужчины, а он только сильнее сжимает мою талию. Я думала, ты смелее. Крепкие мужские руки еще сильнее сжимают мою талию, но даже в полной темноте, благодаря свечению луны в окне, я вижу, как его губы изогнулись в той самой улыбке, которая успела занять особое место в моем сердце. Видимо, не настолько. Я чувствую, что Райан врет, и упомянул он мои критические дни, чтобы отвлечь от плохих воспоминаний. Но внутри все еще есть ощущение, что он не поверил мне тогда в машине. «Ты говорила, что не знаешь меня?» Его слова отвлекают меня от всех мыслей в голове. Райан переворачивает нас так, что я оказываюсь лежащей на крепкой груди, а его рука покоится на моей талии. «Говорила?» Я позволяю себе аккуратно водить пальцами по груди мужчины, пытаясь унять напряжение в его теле. От меня не ускользают рубцы на татуированной коже, но делаю вид, что не ощущаю их. Райан никогда не спрашивал о моих шрамах, тем самым давая шанс рассказать все самой, когда пойму, что готова. Я последую его примеру. Сам расскажет, если захочет. Предлагаю задать 10 вопросов друг о друге. Его предложение звучит слишком соблазнительно, однако, приняв это, у меня не останется причин скрывать что-либо, если Райан откроется. Но интерес к его личности сильнее, поэтому вопросы уже кружатся в голове. Ты первый. Райан слегка сжимает мою талию, прежде чем вопрос слетает с его губ. «Твое любимое блюдо?» Я улыбаюсь, вспоминая мужчину, готовящего мне завтрак. «Пицца Deep Dish». При ее упоминании желудок сжимается от трепета. «Настоящая уроженка Чикаго», — со смехом говорит Райан. Вибрация от его груди проникает в клетки моего сердца, запечатлевая этот звук. «Ты родом не из Чикаго?» Вопрос появился в моей голове внезапно. Я вспомнила, что не смогла найти информацию о месте его рождения. На удивление, у Райана слишком сильный хакер, которому своими умениями удалось разозлить Лиама. «Нет, я родился в Детройте». Это было сказано таким безжизненным тоном, что я уяснила одно. Эту тему лучше не затрагивать, несмотря на весь мой интерес. «Любимые цветы?» Я улыбаюсь, продолжая рисовать круги на его груди. «Зачем тебе это?» «Отвечай на вопрос, тигренок». Райан утыкается носом в мои волосы, вдыхая запах. «Белые тюльпаны?» «Я полюбила эти цветы благодаря маме. Наш дом всегда был наполнен ими и их запахом. Даже в саду мама засадила тюльпанами всю свободную землю. Поэтому они первое, что приходит мне в голову. Твое любимое занятие? Что-то типа хобби?» Райан молчит какое-то время, обдумывая свой ответ. «Думаю, кулинария». «Я так и знала». «А что насчет тебя?» Мое сердце сжимается от тоски. Это то, что я предпочла оставить в прошлом, и чувство вины из-за этого вместе с сожалением съедают меня заживо в настоящем. Однако, несмотря на все произошедшее, я все равно буду любить лошадей, как процесс съемок, так и процесс написания сюжетов для собственного фильма, который никогда не сниму. Я все равно буду любить все это, даже если никогда больше не смогу вновь вернуться к этим хобби. Воспоминания о тех временах всегда будут греть мою израненную душу. фотографировать, придумывать различные сценарии для кино и заниматься верховой ездой. Сердце ноет в груди, но напоминаю себе, что это в прошлом. В настоящем же я убийца, наслаждающийся муками монстров и причиняющий им такую же боль, как и они другим девушкам. Остальное лишь прошлое. Я молчу какое-то время после своего ответа, не зная, что спросить. Но если мы затронули любимые вещи, то нужно затронуть и обратное значение. Что ты ненавидишь? Мой вопрос заставляет мужчину снова напрячься. Убивать. Я удивленно поднимаю на него взгляд. Райан сжимает мою талию, опуская меня обратно на крепкую грудь. Не задавай вопросы, связанные с этим ответом. Мне не нравится его командный тон, но я также слышу боль в голосе, которая не нравится мне еще сильнее. Больше удивляет то, что Райан открыл мне эту сторону его жизни. Но мне все еще непонятны причины и цели, о которых он навряд ли поведает мне. Я киваю, продолжая свои успокаивающие движения рукой на мужской груди. «Любимое времяпрепровождение?» Его беззаботный вопрос, прозвучавший приглушенным голосом, дает понять, что Райан все еще витает где-то в другом месте, связанном с его ответом на мой предыдущий вопрос. «Я люблю больше находиться дома, в уютной обстановке и в удобной одежде, смотреть фильмы и есть различные вредности и вкусняшки. Также мне нравится проводить время рядом с водой, наслаждаясь окружающей средой. Я люблю наблюдать за жизнью, а не участвовать в ней». Мой ответ, кажется, полностью освободил Райана от напряжения. Он запустил руку в мои волосы, слегка массируя кожу. «Что насчет тебя?» «Мне нравится быть в компании семьи и друзей, собирать всех вместе, разговаривать, делать вещи, которые мы любим, когда рядом. Я люблю проводить время с семьей. Мне так нравится эта сторона Райана. Его открытость, защита в голосе при упоминании семьи. А что насчет твоей семьи, друзей?» Я боялась этого вопроса, но лучше отвечу на него сейчас, и мы закроем эту тему навсегда. Мои родители погибли. Из близких друзей у меня только Лиам и, наверное, Мелани. Есть еще один человек, друг детства, Джонатан, но мы редко видимся. Райан, чувствуя боль в моем голосе, свободной рукой обвивает мою талию, обнимая крепче. Другая остается в моих волосах. «Сожалею о твоей утрате». Сжимаю руку мужчины, пытаясь сдержать слезы. «Мне не нужно его сожаление. Я просто не хочу больше говорить о родителях. Дыра в груди может расшириться и поглотить меня целиком, если позволю себе думать о них. Расскажешь что-нибудь о своей семье?» «Моя семья — это парни, мама и сестра». С этими словами он крепче обнимает меня, словно ищет утешения. Райан ничего не упомянул об отце. Возможно, его нет в живых или есть другие причины. Я не буду спрашивать. Может, это рана, которую не стоит ковырять? «Кто такой Лиам?» От нотки ревности в его голосе смех вырывается наружу. Райану точно не стоит ревновать, судя по тому, как Лиам избегает женщин. «Мы познакомились с ним в Нью-Йорке. У нас одинаковые интересы, что привело к дружбе». Райан судорожно вздыхает, не комментируя мой ответ. «Судя по всему, ты ревнивый тип?» «Если это касается тебя, то да». «Значит ли это то, что я думаю? Мы что-то большее, чем сексуальное влечение?» «Я не знаю и боюсь узнать». «Когда были твои последние отношения?» «Первые и последние. По крайней мере, я так думала, пока не появился Райан». «В 11 классе. А твои?» Чувствую укол ревности от осознания того, что другая женщина имела честь знать все его секреты. прикасаться к Райану без страха и знать, каково это — быть с ним без угрожающей всему опасности. Ревную к женщине, которой мне не стать из-за моего прошлого. Тоже в школьные годы. Я заводил их, чтобы иметь постоянный доступ к сексу и не тратить время на поиски. Я смеюсь от его ответа в стиле мудака, плохого мальчика школы, на которого, без сомнений, вешались все девчонки. «Любила ли ты последнего своего парня?» С интересом спрашивает, и мне кажется, с долей ревности, но мне могло показаться. Я думала, что это была любовь. На мгновение воцаряется молчание, даря маленькую передышку. Мы многое сегодня открыли, и голова раскалывается от желания спать. Но я еще не все спросила. «Как ты познакомился с парнями?» «С Алексом я познакомился, когда он набивал мне татуировку. После предложил ему работать у меня. Гарри с бабушкой нашел на улице, когда их выгнали из общежития». Задумчиво рассказывает, окунаясь в воспоминания. «Мое сердце болит за Гарри. На их долю легло много испытаний, которые они не заслужили. Но разве кого-то заботит, заслужил ли этого человек? Нет. Различные препятствия, как и боль, часть жизни. Они одновременно и ломают, и делают сильнее. Но есть люди, которые не выстояли, сломались, так и не сумев преодолеть то, что дала им жизнь. Потухли раз и навсегда, так и не познав ее. А есть те, кто встал и выдержал абсолютно все, став сильнее настолько, что теперь их в силах сломить только смерть. Кем будешь ты, зависит только от тебя и твоего выбора. Ведь вся жизнь, по сути, выбор, и мы в ней просто игроки, которые пытаются выжить всеми возможными способами. «Как ты познакомилась с Мелани?» Вопрос Райана вытягивает меня из рассуждений, в которых я в очередной раз погрязла. Я нашла ее возле одного бара, пьяную и сломленную. Наши истории похожи. Мы с Райаном встретили друзей для того, чтобы помочь им протянуть руку в становлении их новых личностей, сильных и счастливых. «Почему ты переехал в Чикаго?» Этот вопрос вертится в моей голове после слов Райана о родном доме, но я не решалась задать, чувствуя, что это запретная тема. Но интерес все же сильнее. По приказу. Что-то в голосе мужчины не дает мне покоя, напоминая меня, когда говорю о монстрах прошлого. Мы похожи с ним гораздо больше, чем я думала. Почему ты уехала из Чикаго в Нью-Йорк? Откуда он знает? Хотя, чему я удивляюсь? Этот мужчина — криминальный авторитет, и уверенно, он еще в нашу первую встречу навел на меня справки. Но Райану не узнать всего, как и мне, ведь у нас обоих слишком сильные хакеры, умеющие стирать всю нужную информацию о человеке. Я бежала от прошлого. И боли. Решаю быть честной, как и мужчина со мной. Глаза почти закрываются от переизбытка ощущений, которые утомили меня. Чувствуя это, Райан накрывает нас одеялом до головы, целуя меня в макушку. «Чего ты желаешь больше всего в этой жизни?» Засыпая, я задаю вопрос, который хотела задать еще в самом начале. «Свободы». «Тогда почему ты выбрал эту темную сторону жизни?» «Я засыпаю, ощущая родство наших душ. Мы во многом похожи в желаниях, целях, взглядах, ценностях. Но будем ли мы свободны, чтобы жить так, как того желают наши сердца?» С этим вопросом в голове засыпаю окончательно, слыша неутешительные ответы в голове. «Нет».